Он коснулся округлившегося живота жены. «А почему у тебя такая холодная кожа? У тебя ничего не болит?» «Ничего у меня не болит», — успокоила мужа Валентина. Приложи ладонь. «Чуешь, шевелится, тоже проснулась. А почему ты уверена, что это девочка?» «Не знаю, уверена и все. А ты со своими снами или сходи к психиатру, или еще лучше перестань пить. Этот сон у меня начался, когда я еще не пил». После недолгого молчания Валентина сказала: «Тогда поезжай в Колосово, постарайся встретиться с этим субъектом. Может, тогда у тебя пройдет это навязчивое состояние». Гэмо купил на книжной толкучке темно-зеленый том «Павловские клинические среды». Это были застенографированные беседы великого русского ученого с пациентами ленинградских психических клиник. Среди них попадались больные с разными умственными отклонениями, но при этом они явно были сумасшедшими. Но ведь Гэмо психически совершенно нормален. Не так давно на военной кафедре университета он проходил полное обследование, и врачи ничего у него не нашли. Правда, пришлось поволноваться у психиатра, но и тот, постучав по колену маленьким игрушечным металлическим молоточком, проведя какие-то линии на груди и заставив постоять с закрытыми глазами, с вытянутыми руками, поставил на карточке значки, свидетельствовавшие о норме. В художественной литературе превращения являлись иногда удачным, иногда неуклюжим литературным приемом. Но главным образом человек превращался в какое-нибудь животное. Такого рода приемы в изобилии встречались в волшебных чукотских сказках. В сказаниях об унесенных в море на льдине повествовалось о терек-оборотнях, но это были те же люди, только обросшие шерстью. Они не меняли свою личность, оставались теми, какими были до своего несчастья. До Колосова надо было ехать на пригородном поезде. Публика в основном была простая, рабочая. В одном углу вагона сразу же сложилась компания игроков в карты. В другом конце принялись пить водку. Многие читали книги, журналы, газеты. Читателей в стране еще хватало. И Гэмо с любовью смотрел на людей, уткнувшихся в страницы. Он заметил, что из поездов напрочь исчезли нищие, которые еще несколько лет назад веселили народ, исполняя странные блатные песни под гармошку, балалайку или гитару. Они исчезли так же незаметно и сразу, как инвалиды войны, без руки, без ноги, слепые в темных очках, с которыми пассажиры охотно делились своей скудной наличностью. Не могли же они все в одночасье вымереть. Гэмо как-то сказал об этом наблюдении писателю-фронтовику. И тот со злостью пояснил, что всех инвалидов и увечных прошедшей войны свезли на остров Валаам, где до революции находился старейший русский православный монастырь. «Чтобы с глаз долой!» — сердито заметил бывший солдат, сверкнув неживым стеклянным глазом. «Чтобы не портили общий вид и не снижали высокий душевный настрой советского человека, строителя коммунизма!» Гэмо хорошо помнил дорогу в редакцию района газеты к одноэтажному деревянному домику, покрашенному в зеленый цвет. Это была самая распространенная после красной советская краска. Ею красили заборы, дома, столбы, щиты, на которых вывешивались портреты передовых рабочих и колхозников. Но ступеньки на крыльце были коричневые. Чуть сбоку от дверей вывеска под стеклом отражала прохладное осеннее солнце. Редакция газеты «Колосовская правда», орган Колосовского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза. Сколько этих правд разбросано по всей огромной советской стране! Гэмо рванул на себя дверь, снабженную самодельным автоматом, тремя кирпичами на тросе, пропущенном через скрипучий блок, и оказался в тесном коридорчике, освещенном неожиданно ярко. Прямо перед собой он увидел обитую блестящими шляпками мебельных гвоздиков дверь в черном дерматине с вывеской «Приемная главного редактора». За столиком рядом с другой дверью под вывеской «Иван Васильевич Квасов» сидела секретарша и сосредоточенно печатала на машинке. На секунду, подняв голову, она быстро произнесла: «Главный у себя». Главный редактор вопросительно посмотрел на вошедшего. Он явно не ожидал увидеть нерусского. «Вы ко мне?» — спросил он, не скрывая удивления. «К вам», — сказал Гэмо, дружелюбно улыбаясь. «Я тут случайно оказался в вашем поселке и решил навестить коллег». Гэмо назвал себя и для убедительности предъявил недавно полученный билет члена Союза писателей. Редактору ничего не оставалось, как внимательно рассмотреть билет. «Извините», — сказал Квасов, улыбаясь, — «вы меня поймите, я ожидал увидеть кого угодно в этом кабинете, даже секретаря обкома, но только не вас. Какими судьбами?» Гэмо не собирался раскрывать настоящую причину своего приезда и ответил неопределенно. «Случайно оказался в Колосово. Когда-то на заре студенческой юности приезжал убирать урожай в деревню Тресковицы. Тогда вам надо доехать до станции Вруда», — заметил редактор. «Тресковицы там. Могу довезти на нашей редакционной машине». Он был много старше Гэмо, возможно, успел повоевать. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил Гэмо, оглядывая редакторский кабинет, как будто здесь он мог найти ответ на свой вечный вопрос. Он вертелся у него на языке, но что-то мешало, язык словно онемел, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы выдавить из себя внешние простые слова. «У вас не работал человек по имени Георгий Незнамов?» «Георгий Незнамов?» Иван Васильевич наморщил лоб, потер рябоватое лицо большими ладонями, откинул со лба волосы. Сразу после войны редактором назначили фронтового журналиста Степана Степановича Филиппова. «Мы его похоронили в прошлом году, да будет земля ему пухом». Его сменил Борис Сергеев, да тот недолго проработал, уехал в областную партийную школу и оттуда уже не вернулся. А уж передо мной газету редактировал Вильям Жеребцов, тоже уехал в ту же партийную школу, а по окончании ее стал писателем, выпустил роман косы Марины. Не читали? Гэмо романа не читал, но имя автора ему было знакомо.